Король прусский будет этим очень доволен, особенно когда увидит мир между Россией и Швецией, увидит, что и Англия вышла из игры. В-четвертых, что касается Польши, то по взгляду политическому шведский интерес требует удержать на польском престоле короля Августа и помочь ему утвердить наследственность в доме саксонском, ибо Швеция и Польша имеют одинакий интерес приводить себя в безопасность с русской стороны. По тому же самому политическому взгляду, наоборот, царское величество должен стараться восстановить на польском престоле Станислава Лещинского, человека не царской крови и потому не могущего найти помощь вне Польши. Король же Август будет непременно стараться о том, чтобы его сын и наследник по курфюршеству был назначен и наследником короны польской. Но у шведского короля то, что честно, всегда берет верх над тем, что полезно, и потому он будет восстановлять на польском престоле Станислава. Причем царское величество не имеет никаких причин отказать ему в помощи. В-пятых, Дания есть единственный неприятель, от которого Швеция может получить себе вознаграждение, и это вознаграждение должно быть получено соединенными силами России и Швеции. В-шестых, по заключении мира с Россией и королем английским, у Швеции за морем останется одна Померания, что недостаточно и небезопасно, поэтому надобно подумать о переселении. Герцогу Мекленбургскому надобно отыскать такой эквивалент, который бы заставил его добровольно уступить свои мекленбургские земли Швеции. Герцог согласится охотно на переселение по причине вражды с своим дворянством и ненависти, какую он навлек на себя этой враждою. Положение его очень дурно. Он подвергается большой опасности, как скоро царское величество лишит его своего покровительства. Исполнение плана должно состоять в следующих пунктах. Первый. Мир между Россией и Швецией не должен быть объявляем и под рукою не давать об нем знать до тех пор, пока весь план не придет в исполнение. Второе. Чтобы немедленно по заключении мира положенные возвращения и уступки с обеих сторон были сделаны. Третье. Зимою кончить переговоры с прусским двором. Четвертое. Весною, как можно ранее, русская 80-тысячная армия должна двинуться в Польшу под предлогом восстановления всюду северного мира. Пятое. Король в это время велит перевести 40-тысячную армию в Мекленбург, чему царское величество способствует своими воинскими и транспортными судами. Шестое. Из 80 тысяч русского войска, имеющего вступить в Польшу, 20 тысяч человек будут отправлены в Мекленбург для соединения с шведскую армию, причем получат хлеб и фураж от короля. Сверх того, царское величество склонит герцога Мекленбургского присоединить и его войска. Седьмое. Король с эту армию пойдет в Голштинию, чтобы оттуда проникнуть в Данию. В то же время другая шведская армия в 40 тысяч человек будет действовать против Норвегии. Восьмое. В Польше царское величество не будет производить никаких неприятельских действий, только будет требовать от нее пропитания войскам. И во время действий против Дании у Швеции с королем Августом могут производиться мирные переговоры. А когда с Данией дела окончатся, то останутся одни польские дела, которые легко будет покончить. Поляки, желающие видеть на престоле своем природного государя, будут рады избавиться от воинских тягостей и беспокойств. С другой стороны, король Август не захочет видеть в другой раз шведского короля в Саксонии сильную армию. Девятое. Тут же и интересы герцога Мекленбургского могут быть определены. Десятое. Когда таким образом мир на севере восстановлен будет, тогда можно смотреть, как бы и другие державы в ту же систему привести. Больших затруднений тут не будет, ибо не скоро сыщется такая держава, которая бы не согласилась быть в дружбе и союзе с двумя государствами, могущими выставить в поле 200 000 войска. 15 июля Головкин и Шафиров получили от Остермана письмо. «Герц дал мне знать, что ему будет очень приятно, если я для получения скорейшего решения сам к вам поеду. Нельзя на письме донести обо всем, что надобно знать царскому величеству и вам, дабы решить дело, от которого зависит все благополучие российского государства. Я намерен ехать, как скоро последнее шведское намерение заподлинно выведаю. Всепокорно прошу о заступлении пред царским величеством, чтобы мой приезд не был принят немилостиво». Остерман поехал к царю, а Герц снова в Стокгольм. 31 июля Остерман был уже опять на Аландских островах, на другой день возвратился и Герц, смутный, печальный. Начались переговоры о финляндских границах. Герц требовал, чтоб Кексгольм остался за Швецию. Остерман не соглашался, показывая ему на карте, что это место великой важности для царя, чтоб не оставить шведов у себя с тылу и привести в безопасность свою резиденцию, тогда как для Швеции Кексгольм не имеет почти никакого значения. Видя упорство Герца, Остерман обратился за объяснениями к находящемуся при Герце голштинскому юстицрату Штанкину, и тот объяснил, что Герц обещал королю уступку Кексгольма и теперь боится знаменитого упрямства Карла XII и торжества врагов своих в случае несогласия с русской стороны. Сам Герц наконец сказал, что если дело не состоится, то он, чтобы не подвергнуться насмешкам и поруганию от всего народа, немедленно выйдет из службы короля шведского. Вторая трудность состояла в короле прусском, которого нельзя было склонить к возвращению Штеттина в ожидании эквивалента в будущем. Герц написал новый проект, и опять Остерман отправился в Россию, а Герц в Швецию для переговоров с министром Миллером, который сначала был на его стороне, а теперь стал против и написал опровержение его плана. По мнению Миллера, этот план вовлекал Швецию в такую войну, которой конца предвидеть нельзя. Притом шведский король должен тотчас уступить царю все им завоеванное, а царь, с своей стороны, обязывается содействовать намерениям короля только в будущем, и Богу известно, будет ли в состоянии исполнить свои обязательства по каким-нибудь новым обстоятельствам.